Глава 19. Изумрудное озеро лежало под 10 футами снега. К тому времени, как они вышли на него, метель улеглась, и проскользнувший между тучами луч света упал на вспыхнувшую ослепительной белизной зазубренную кромку окружающего впадину горного гребня. Вдалеке материализовался особняк, уютно устроившийся на краю озера. «Сколько на него не смотрю», — заметил Иезекииль, — «а лучше не становится». «Место действительно не самое подходящее», — согласился Стивен. Владения Пакера, названные им «изумрудным домом», представляли собой 4 симметричных крыла, сходящихся к увенчанному куполом центральному блоку. Верхние этажи его были обшиты дранкой из кедра, а нижние сложены с камня. Над остроконечной крышей высились многочисленные кирпичные трубы. «А вот это странно», — сказал Кертис. «Вы видите хоть один дымок над всеми этими трубами, нет?» «На улице метель, а у него ни один камин не горит. Почему?» В некоторых местах сугробы доходили до окон 2-го этажа, но к центральному входу вел расчищенный туннель между высокими, футов 15, снежными стенами. Все трое подошли к двойным дубовым дверям, и Стивен трижды постучал в них молоточком. Потом гости сняли снегоступы и немного подождали, после чего Коул постучал еще раз. Глория прошлась взглядом по карнизам. «А вы не думаете, что он просто забыл о нас?» — спросила она. Проповедник ненадолго задумался. «Возможно, он остался прошлым вечером в городе», — предположил он. «Решил не возвращаться, так как могла сойти лавина, чтобы не застрять по пути домой. Что ж, мы пробились сюда через пургу, и я намерен войти и выяснить, в конце концов, подадут нам завтрак за все наши старания или нет», — решительно заявил Иезекииль. Он взялся за большую металлическую дверную ручку и потянул. Дверь открылась. «По-твоему, так можно?» — засомневалась его жена. «Входить без разрешения?» «По-моему, можно». Шериф переступил порог. Глория вздохнула и последовала за мужем вместе со Стивеном, который закрыл за собой дверь. Из всех керосиновых ламп на 1-м этаже горела только одна в самом конце, в кухне. С того места, где они остановились, был виден слабый дрожащий огонек. Через высокие окна в переднюю струился мягкий серый свет. «Эй!» — крикнул Иезекииль. — «Есть кто-нибудь?» Его голос разлетелся по изумрудному дому громким эхом. Пройдя через переднюю, гости поднялись по многоуровневой лестнице под еловыми балками. Устроенная вместе соединение 4 крыльев, лестница в каком-то смысле была сердцем особняка. Проходивший через световой люк жидкий свет падал с высоты в 50 футов на мраморный пол между ступеньками. «Холодновато», — заметил Стивен. «Давненько огонь не разводили». «И разве в доме не должно быть прислуги?» «Если не ошибаюсь, Барт всю зиму держит здесь 5 служанок». Он прошел к северному крылу и заглянул через стеклянные двери в просторную комнату с кушеткой, диванчиками и креслами. В противоположном крыле размещались столовая и банкетный зал. Кертис обнаружил там только стулья и длинный широкий стол без скатерти, приборов и фарфора. «Похоже, перспективы позавтракать выглядят не слишком многообещающими», — пробормотал он. «Проверим комнату Барта. Ты, Стивен, помнишь, где она?» «Если не ошибаюсь, в восточном крыле, на 2-м этаже, выходит на озеро», — ответил проповедник. «Держу пари, он прокутил всю ночь в салуне, набрался, а как приехал домой, так и завалился пьяный», — сказал Иезекииль. «Может, его еще и расталкивать придется». Они поднялись на 3-й этаж и, громко оповещая о своем прибытии, направились в крыло Бартоломью, чьи богатства и причуды прятались на сей раз в полумраке. Внезапно шериф остановился. «Послушай-ка, Глори, тебе лучше сделать шажок назад», — сказал он своей жене. Та опустила глаза, посмотрела на деревянный пол и увидела, что стоит в вязкой лужице крови. Она тут же отпрыгнула к мужу и прижала ладонь к губам, сдерживая крик. «Вот так, а седло-то пустое. Дело тут нечисто», — сказал Кертис. «Смотри, здесь еще». Слабые следы крови вели к следующему лестничному пролету. «Револьвер с собой?» — спросил его Коул. «Боюсь, не взял. Не думал, что понадобится в рождественское утро. Вот что, я собираюсь посмотреть, что здесь за чертовщина творится». «Зэк, не надо!» — запротестовала супруга шерифа. «Глори!» По тону, каким это было сказано, и по серьезности, которой она не слышала уже несколько лет, женщина поняла, с мужем лучше не спорить. «Оставайся здесь и не с места. Понятно?» Направляясь к крылу прислуги, Иезекииль ощутил возбуждение, которого давно уже не испытывал. «Не страх!» Он еще мальчишкой в Вирджинии научился ничего не бояться, но некую легкость в животе, рожденную предчувствием чего-то, к чему у него всегда была склонность. как в старые добрые времена, когда он, бывало, пускался с приятелями во все тяжкие. По правде говоря, кое-чего из того прошлого ему сильно не доставало. Кертис любил Глорию, ему нравилось жить с ней, но по-настоящему живым он не чувствовал себя уже очень давно. Езекиль поднялся на предпоследний этаж, но кровавые следы здесь не кончались. На ведущих выше ступеньках и перилах тоже остались липкие пятнышки. Он пошел дальше, к небольшому куполу, превращенному Бартом в библиотеку. Первые 7 футов стен там были заставлены книгами, а последние 5 уходили под углом к 4-скатной крыше. Бессмыслица. Кровь на полу, на корешках книг, на спинке кожаного кресла. Но при этом в библиотеке нет ни души, в обоих каминах ни уголька, и холод такой, что дыхание вылетало изо рта облачками пара. Шериф задумался, но потом огляделся, заметил приставную лестницу, спрятанную за книжным стеллажом. Посмотрел вверх, увидел люк и почти улыбнулся, вновь почувствовав иголочки в животе. Вооружившись 8-футовым латунным шестом с крюком на конце, он отвел задвижку, поднял крышку люка, а потом поднес и приставил к люку лестницу. Сверху в библиотеку начал падать снег. Поднявшись на 15 футов, Иезекииль выбрался на небольшую открытую веранду, верхнюю точку изумрудного дома. Открывшийся панорамный вид на 4 крыла здания с трубами каминов и окружающую низину отвлек его на секунду от другой картины. 5 фигур возле кованого ограждения на восточной стороне веранды. Барт Пакер и его прислуга. 3 завалились лицом вперед и лежали наполовину занесенные свежевыпавшим снегом. 2 еще сидели прямо, и один из этих 2 был хозяин, с багрово-черным, изуродованным до неузнаваемости лицом. Похоже, его подвергли жестокому избиению. Обоим сидящим людям перерезали горло, и даже выпавший снег не смог скрыть лужи пролившейся крови. «Сукин сын!» — прошептал Кертис. «Сукин сын!» Снова пошел снег, но ветер сметал его с крыши, так что на веранде почти ничего не оставалось. Шериф услышал приближающиеся шаги и оглянулся. Стивен тоже поднялся на крышу. «Черт, что ты делаешь?» — крикнул Иезекииль, перекрывая шум ветра. «Тебе повезло, что я без оружия. Лежал бы сейчас кверху брюхом. И зачем ты оставил мою жену?» Увидев за спиной Коула поднимающуюся по лестнице Глорию, он метнулся к ней мимо проводника и остановился так, чтобы заслонить от нее Барта и слуг. «Ты видела?» — спросил он ее нервно. «Видела что?» — не поняла женщина. «Ох, Господи!» — пробормотал Стивен. «Глори, Глори, смотри на меня!» «Мне в глаза!» — потребовал шериф. «Они здесь!» «Мертвые!» — догадалась миссис Кертис. «Да, боюсь, их лампы погасили. И поверь мне, на это лучше не смотреть. Зрелище такое, что ты всю жизнь будешь пытаться забыть его. Но ты же видел!» «Я видел и кое-что похуже». «Я и делал кое-что похуже», — добавил шериф про себя и продолжил. «И вот что. Я чертовски зол из-за того, что ты поднялась сюда, когда тебе было сказано оставаться внизу. Ну, возможно, закрою на это глаза, если ты послушаешь меня сейчас». Он взял лицо супруги в ладони. «Уходи отсюда, спускайся вниз, иди». Глория спустилась по лестнице, и Иезекииль, проводив ее взглядом, подошел к Стивену. «Да что с тобой такое?» — накинулся он на проповедника. «Ты о чем думал? Моя жена едва не увидела это. Черт, так бы и сбросил тебя с крыши». Но Коул не слушал и только смотрел во все глаза на трупы и залитый кровью снег вокруг них. «Кто, по-твоему, мог сотворить такое?» — вырвалось у него. «Плохие люди. Похоже, здесь орудовали парой арканзасских зубочисток». Примечание. «Арканзасская зубочистка — тяжелый кинжал с длинным прямым лезвием». Конец примечания. «Мерзкая работа. Наверное, боялись, что выстрелы могут вызвать сход лавины, и тогда они не выберутся из низины». Стивен шагнул к мертвецам, но Иезекииль схватил его за плечи и заставил отступить. «Их пока лучше не трогать», — сказал он жестко. «Чем ты им поможешь?» Проповедник кивнул, руки у него дрожали, но он старался держаться. «Так стоит ли удивляться, зэк, что он ненавидит нас?» — спросил Коул внезапно. «Кто?» «Бог». «Подожди, ты хочешь сказать, Бог ненавидит тех, кого сам же и сотворил?» Стивен кивнул в сторону жуткой сцены. «А ты не согласен?»